Глава 15. Слово за слово и система. Олег напряженно ждал. Да хоть чего-то. Каких-то отблесков неземной силы, теней, что потянутся к нему изо всех углов со словами «Мы готовы служить тебе, хозяин», божественной ауры или хотя бы намека на то, какой силой обладает это кольцо. Но ничего не происходило. Как будто это было обычное украшение, а вовсе не артефакт с древней историей, как заверял владыка. «И долго мне еще ждать?» — уточнил он на всякий случай. «Что-то определенно не складывалось. Может, для активации такой могущественной силы он сам должен быть пробужденным не менее чем S-ранга или типа того?» «Ждать чего?» «Пока оно подействует». Секунд 10 владыка молчал, а затем протянул. «Ах да, ты же ничего не видишь. Я и забыл, что мы оставили самую важную часть на потом. Что ж, это потом настало. Ты готов?» «Готов к чему?» Потому как это прозвучало, Олег уже не ждал ничего хорошего. «Погоди, не надо. Объясни сначала словами, а потом уже...» «Словами долго». И через миг мир вокруг вспыхнул темнотой. Да, именно темнотой. И именно вспыхнул. Оглушающая черная энергия залила все, что Олег видел и слышал. Но при этом... Он осознавал, что эта энергия светилась и была полна силы. «Что? Что это такое?» Он сам не услышал своих слов. Однако уже через пару мгновений все пришло в норму. Или не все. «Пробудился? Пора вставать!» Эти слова повисли у Олега прямо перед глазами. Черные. В красной окантовке и очень яркие. Он моргнул пару раз, но слова не исчезли. «Что это значит?» — потребовал он ответа. «А что ты видишь теперь?» В голосе владыки слышалось неприкрытое ехидство. «Ты ведь единственный в том подземелье был, не имевший ее метки. Чистый лист. Простор для творчества и работы». «Да о чем ты?» Олег решительно ничего не понимал. «На тебе не было ее метки, а значит, я мог поставить свою. Поздравляю, теперь ты пробужденный». «Теперь я... что?» Олег поперхнулся. «Стать пробужденным... это все равно, что выиграть в лотерею. Пробуждение определяло, сколько ступенек ты перепрыгнешь перед тем, как начать свое восхождение. Так сказать, бесплатная сила приходила в один день и дарила тебе то, чего никогда не было. Бац, и ты получаешь то, к чему сверстники будут идти еще лет 10. Что же до этой силы? Даже слабый И-ранговый искатель класса воина при пробуждении уже был равен тренировавшемуся всю жизнь спортсмену. Си-ранг и выше позволяли превзойти человеческие лимиты, но ограничивали рост новым пределом, соответствующим рангу. Что до магических классов, там все сложнее. Пробуждение давало первоначальный запас энергии и направление развития, но никак не ограничивало рост. Влей в себя миллионы, миллиарды хрустящих купюр, и ты можешь звать себя хоть архимагом. Из этого вытекало другое. Высокоуровневые маги, детище государств, редкий товар, на содержание и развитие которых скидывалась вся нация через налоги. Да, налог на содержание и развитие магов – такое существует. «Пробужденный?» Олега удивил не сам факт того, что он пробудился, а то, что пробудился он по воле владыки. «Но как ты мог это сделать?» Вместо ответа тот расхохотался. «А ты думал, это происходит само по себе? Что это природное явление или магическая аномалия?» «Я ничего не думал», — Олег вздохнул. «И в нашем мире нет ни одного человека, который бы знал, откуда пришли врата, пробуждение и все прочее. Более того, нам не хватает пробужденных. Угроза все нарастает». Собственно, так и происходило в большинстве случаев. Врат было много, пробужденных мало. Искателями приходилось становиться обычным людям. Всегда начиная с самых первых открывшихся в мире врат, первыми в бой шли обычные люди, такие, как отец Олега. «Конечно, их и должно не хватать», — заметил владыка. «Вот представь, что я раскрыл тебе секрет, как сделать пробужденным абсолютно любого. Что будет, по-твоему?» «Ну...» — Олег задумался. «Знаешь, те деньги, за которые могут уйти с аукциона кольца и монеты, мелочь на карманные расходы по сравнению с тем, сколько заплатят человеку, который сообщит миру, как вызывать пробуждение». «Ага, конечно. Памятник поставят». Владыка идеи не оценил. «И, разумеется, пробужденный скажет тебе огромное спасибо, если ты уравняешь их со всеми остальными. Думаю, они прикончат тебя на месте, чтобы ты никому не выдал этой тайны». Олег в ответ на это фыркнул. «Вот тут ты ошибаешься. Когда на кону стоит вопрос выживания всего человечества, личную выгоду отодвигают на второй план. Никто не будет против, если сильных станет больше». «Пробужденных должно быть мало, иначе они не будут элитой, не будут богатыми, знаменитыми, сильными на фоне большинства. Как ты думаешь, как они отреагируют, если ты заберешь у них уникальность, их власть?» Это Олегу казалось смешным. «Что от того, что ты особенный, когда вокруг тебя руины? Вот, например, ты был счастлив быть таким особенным в том склепе, где мы тебя нашли? Ты там был единственным в своем роде, единственным и неповторимым владыкой». Владыка молчал. Олег продолжил. «Знаешь, почему так ценят пробужденных? Не из-за того, что они такие особенные и красивые». Олег взглянул в окно. «Они в цене потому, что позволяют сохранить жизни обычных людей. Именно поэтому человечество так ценит силу. Не ради нее самой, не ради получаемых от нее привилегий вроде власти, а потому что она спасает жизни». «Забудь», — отрезал владыка. «Даже несмотря на все пережитое, ты все еще слишком наивен. Видимо, я слишком рано заговорил об этом. Сосредоточься пока на кольце, что ты надел». Олег закатил глаза. Кажется, он теперь стал лучше понимать Влада. Так он решил отныне называть его. Этот мстительный дух был слишком себе на уме и не желал принимать чужого мнения. Упертый. Затем Олег перевел взгляд на кольцо. «Окей. И что он теперь должен был увидеть?» И снова перед ним появились буквы. На этот раз поскромнее, но такие же светящиеся, черным цветом в красной окантовке. «Кольцо подпространства. Класс предмета – амулет. Ранг предмета не установлен. Отсутствует система оценки. Позволяет управлять подпространством, вмещающим в себя до 1 000 000 предметов, и моментально извлекать или отправлять туда любые вещи по желанию». «А? Если это действительно было тем, о чем писала система, такое кольцо было бы мечтой любого искателя. Да вообще любого. нести до 1 000 000 предметов в одном единственном кольце. «Погоди!» — Олег ошарашенно распахнул глаза. «Это же получается... Я вчера... Я...» «Да-да...» «Я мог вынести оттуда все, что там было!» Олег со всей силы хлопнул себя по лбу. «А я разве не предложил тебе этого?» «Яснее изъясняться надо!» «А разве я обязан все тебе разжевывать? Ты отказался в самом начале, даже не пожелав выслушать меня!» Глаз Олега задергался. «Ты сказал взять тот меч, я взял. Про остальное было сказано лишь то, что там есть интересные игрушки». И тут до Олега дошло. «Я понял. Ты и сам забыл про это кольцо». Владыка промолчал. «Я ведь прав?» Олег внутренне ликовал. «Ты просто сумасшедший дух, пробывший в одиночестве уйму лет и многое забывший». Владыка снова не ответил. А вот Олег внутренне содрогнулся, осознав еще один факт. В его голове призрак-шизофреник с комплексом темного повелителя. «Нужны врата», — велел владыка. «Пустые. Такие, чтобы никто из людей еще не успел туда добраться». «Ага», — Олег с подозрением отнесся к этой фразе. «Что тебе еще нужно? 100 девственниц, темный замок, личную армию?» «Хм... Это было бы, конечно, неплохо», — серьезно ответил владыка. «Но для начала нужно кое-что попроще. Просто низкоуровневые врата». «Ладно», — Олег покачал головой. Ему немного стало интересно, что удумал этот древний псих. Нетронутыми врата стоять недолго. Ну или это такие врата, в которые не рискуют лезть даже S-ранговые бойцы. Хотя он вообще к идее рейда относился с сомнением. Вчера уже полез в рейд. И что вышло? «Нет, в такие врата тебе соваться рано». «Мне?» «Тебе». «Один вопрос. Зачем?» Влад проигнорировал этот вопрос. «Мне нужны любые низкоуровневые врата, где справился бы даже самый слабый искатель». «Ну, тут есть два варианта. Либо идти глубоко в лес, далеко за город, либо лезть под землю. Но я бы сейчас не стал этого делать». «Какой самый ближний вариант?» «Допустим, подземка», — подозрительно произнес Олег. «Подземка?» «Там полно монстров, и их никто не убивает. Самые разные ранги, от простого мяса до легендарных тварей». «Иди туда, прямо сейчас». «Ты так и не ответил на вопрос. Зачем?» «Ох, это утомляет». Внезапно Олег снова потерял контроль над телом. Владыке надоело ждать, когда тот решится. Быстрым шагом он направился наружу, не забыв накинуть плащ и вытащить из-под кровати свой меч. Олег не попытался о чем-то расспросить владыку, поговорить с ним. Это было не слишком осмысленным занятием. Он глядел, как тот быстро приближается ко входу в метро. Хм, откуда он знает дорогу? Ах да, точно. Олег жил прямо возле метро. Очевидно, что владыка посчитает метро подземкой. И можно сказать, что тот мыслил в верном направлении. Но не до конца. Сейчас он направляется в обычное, безопасное метро. Спустился вниз и слегка затормозил перед турникетами. Увидел двух охранников-контролеров. Ох, на снаряжение службы метро государство не скупилось. Стратегически важный объект. Достаточно вспомнить тот раз, когда метро оказалось под угрозой уничтожения. Владыка прошелся вдоль турникета, задумчиво его разглядывая. К нему тут же подошел один из охранников. «Если вы искатель», — обратился он, подойдя, — «покажите нам, пожалуйста, льготный билет или удостоверение». Видимо, тот сделал такой вывод по наличию меча на поясе Олега. «Отлично. Если сюда пускают только искателей, значит, мы пришли по адресу», — раздалось в голове у Олега. Но тот молчал даже мысленно, не давая владыке подсказок. «Да кто вы такие, чтобы преграждать мне путь?» — неожиданно возмутился Олег вслух. «Прочь с дороги!» Глаза охранников округлились, но они не успели как-то отреагировать. Владыка решительно перескочил через турникет. Окружающие заоборачивались на него, но в целом догонять никто не стал. Какую опасность представляет обычный однорукий псих? «Из-за тебя меня перестанут сюда пускать!» — возмутился Олег. Но владыка не слушал его. Он глядел по сторонам. Люди, всюду люди, женщины, дети, старики. Нет, это точно не может быть местом, где обитают монстры. «Куда ты меня привел? Ты говорил, в подземке есть твари, а здесь только люди». «А может, стоило сначала спросить?» — заметил Олег. «Эта подземка та самая. Вот только это изолированная часть. Здесь нет монстров. Наверное, тут даже безопаснее, чем на поверхности. И, кстати, ты мог пройти мимо тех двоих, показав обычный единый проездной. О, темный повелитель!» Владыка снова не ответил на подколку. «Хватит игр!» — велел он. «Сейчас я отдам тебе тело, а ты направишься в ту часть, где водятся твари». «Ладно», — согласился Олег. «Отдавай контроль».